эта личность. Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля? Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцара вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец ни звука, ни движения. Правда, в глазах у него пасмурно, но, в общем, он равнодушен под околышем с золотыми галунами, словно так и полагается. Уважает, господа, да чего уважает? Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси. Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу, за все издевательства вашего брата. Щеткой сколько раз ты морду уродовал мне, а? Иди, иди. Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указываете, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок. С лестницы вниз. Писем мне, Федор, не было. Снизу на лестницу почтительно. Никак нет, Филипп Филиппович. Интимно вполголоса вдогонку. А в третью квартиру жилтоварищи вселили. Важный пёсий благотворитель круто обернулся на ступеньки и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил: «Ну?» Глаза его округлились, и усы встали дыбом. Швейцар снизу задрал голову и приложил ладошку к губам и подтвердил: «Точно так! Целых 4 штуки!» «Боже мой! Воображаю, что теперь будет в квартире!» «Ну и что же они?» «Да ничего-с! А Федор Павлович?» «За ширмами поехали и за кирпичом перегородки будут ставить. Черт знает, что такое! Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей. Сейчас собрание было, постановление вынесли, новое товарищество, а прежних в шею. Что делается? Ай-яй-яй! Фить-фить!» «Иду-с, поспешаю. Бог, извольте ли видеть, дает себя знать. Разрешите лизнуть сапожок?» Галун швейцара скрылся внизу. На мраморной площадке повеяло теплом от труб. Еще раз повернули, и вот бельэтаж.